Глава 11. Анна. Который уже раз я просыпаюсь с надеждой, что веселые глюки миновали. Второй или третий. И снова разочарование. А главное, я начала смутно подозревать некий подвох. Долго как-то брежу. Нет, я помню, что время в наркотической галлюцинации субъективно, и декорации могут поменяться несколько раз. Но в том-то и дело, что когда тебя плющит, ты, во-первых, не способен отделить бред от реальности, а во-вторых, смену декораций воспринимаешь иначе, без тщательного анализа, осмысления и долговременной памяти. А меня, между тем, все тот же сексуальный блондин вынул из машины, причем не особо ласково, словно мешок картошки выгрузил, и понес, перекинув через плечо, в какой-то дом. Какой именно, не скажу, потому что уже стемнело и дождь усилился. Даже уличный фонарь, смутно просвечивающий сквозь косые струи, льющийся с темного неба пакости, не мог прояснить ситуацию. В подъезде уютно пахло домашней выпечкой и немного пыльными ковриками, что дало моим сомнениям еще один мощный пинок. Какой-то слишком подробный глюк и с некоторых пор отвратительно похожий на реальность. Мощное плечо блондина убедительно давило на живот, заставляя болезненно икать при каждом толчке. Дождевая вода капала с волос на ковровую дорожку темными конопушками, кожаные башмаки носильщика уверенно и приглушенно гулко ступали по деревянным ступеням. «Ангидрит твою валентность через медный купорос! А если это не бред?» «Да ну, бред какой-то! Тьфу!» Пока я мысленно путалась в реальностях, блондин поднялся на второй этаж и после непродолжительного металлического скрежета открыл одну из двух отделанных дорогим полированным деревом дверей. Темная прихожая встретила нас с отдаленно знакомым запахом холостяцкого жилища. Трудно даже определить, что именно так пахнет, но сто пудов в этом помещении живет молодой и холостой самец. Самец, не спуская меня с плеча, аккуратно разулся, причем не бросил свои щегольски всепроходные берцы, как попало, а аккуратно пододвинул их ногой к стене и даже подровнял. И пошел дальше. Прямо, как я потом поняла, в спальню. «Лежи тихо!» Меня стряхнули на покрывало, а потом послышался звонкий металлический бряк, и блондин быстро вышел, оставив меня в одиночестве любоваться защелкнувшимися на моих запястьях наручниками, короткая цепочка которых была пропущена сквозь толстенные, кованые загогулины в изголовье кровати. Ну, лежи так лежи. Я уже вообще ничего не понимаю. Мне все настолько не нравится, что даже брыкаться бессмысленно. Есть слабая надежда. Сейчас сексуальный блондин вернется с подкреплением в виде давешнего брюнета, и у нас будет БДСМ-оргия в стиле 50 оттенков бреда. Я уверюсь, что все вокруг-таки плод моей больной фантазии, и успокоюсь. Но нет. Блондин вернулся в одиночестве, деловито отстегнул меня от кровати и понес в столовую. Во всяком случае, накрытый на две персоны стол намекал именно на это. Желудок утробно взрыкнул, а я с тихим отчаянием помахала ручкой своим надеждам. Жрать я хочу, очень даже по-настоящему. Никаких глюков. Аккуратно, но без лишних сантиментов, пристроив меня на стул, мужик убедился, что я с него не падаю, пододвинул мне тарелку с супом, задумчиво пошевелил бровями и сам вручил ложку. «Только не руками. В моем доме никто руками есть не будет». Я машинально взяла предложенное и не выдержала, хмыкнула. «Интересно, он думает, что я в том болоте сама собой зародилась и выросла? Эдакая трясинная Маугли?» Впрочем, долго раздумывать было некогда. Суп умопомрачительно пах под копченым мясом и специями, так что расправилась я с ним в один присест, и настала очередь прекрасно прожаренного бифштекса. Благо, есть ножом и вилкой я научилась года в 4, а пользоваться салфеткой еще раньше. Все бы ничего, если бы не пристальный, давящий взгляд, который я заметила только, когда первый голод отступил. Блондин, напротив, даже перестал есть сам. Сидел и гипнотизировал меня, словно я не телячью отбивную смолотила, а как минимум вырезку из его любимой двоюродной бабушки. «Кто научил?» — отрывисто спросил он, провожая взглядом вилку, которая была осторожно отложена в сторонку. Я недоуменно приподняла бровь, вздохнула на его недоеденную отбивную, не отказалась бы от добавки, и пожала плечами. «Сама научилась?» «Нет, ну, правда, лопать я умела всегда, специально никогда этому не тренировалась, потому и интонация вышла такая, вопросительно недоуменная». «То есть ты не знаешь?» Блондин изобразил скепсис и отзеркалил поднятую бровь. «Хочешь сказать, что в Архиёрде есть кто-то, кому не лень обучать рудокопов пользоваться ножом и вилкой?» «Овер... где?» Я так удивилась, что даже растеряться забыла. Мысль о том, что эта галлюцинация чересчур затянулась и, похоже, вознамерилась стать моей новой реальностью, давно уже плавала где-то по краю сознания, а тут... Этот незнакомый мужик может быть 300 раз сексуальным блондином, но кто он такой и чего ему от меня надо, я так и не знаю. А теперь он еще и вопросы задает, на которые я по определению не могу дать ответов. «Овер там!» С какой-то злорадной усмешкой махнул блондин рукой за окно. «Там, где я тебя нашел. Как ты умудрилась сбежать из-под охраны?» «А я сбежала?» «Мне даже не надо притворяться дурочкой. И правда, ни бельмеса непонятно». «Не помню». Я честно и открыто посмотрела этому следователю по особо бредовым делам в глаза, потому что никакого побега я не помню и ни в каких овер-дохренах или где там вообще не бывало. «То есть он тебе всю память вычистил?» «Вот вроде спокойно сказал, но глаза блеснули зло». «Что ж ты такого знала, интересно, и зачем вообще ему понадобилось?» Вопросы были заданы в воздух, потому как ответа он явно не ждал. Убедился, что я доела гарнир с тарелки, и махнул рукой. «Иди прими ванну, я пока закажу тебе нормальную одежду». Кто бы спорил, но не я. Не знаю, кто кому чего вычистил, а для меня шикарная отмазка. Буду притворяться стукнутой на всю голову, как в мексиканских сериалах. Амнезия — наше все. Я даже ванну на радостях нашла. Раза примерно со второго. Первой обнаружилась кухня. Я этим воспользовалась, без зазрения совести стибрив целый круг колбасы и пару булочек, которые неосмотрительно лежали без присмотра в одном из шкафов. Колбаса хорошо пошла, а вот мытьё не задалось. То есть я понимала, что вот эта круглая зеленовато-кремовая лохань передо мной — ванна, а вот эта золотая хреновина — кран. Я даже рычаг нашла и собралась было его опробовать, но тут чёртово любопытство заставило меня другой рукой отдернуть пеструю занавесочку у дальней стены, и... Горячая вода веером ударила во все стороны, а я завизжала. Поорать всласть мне не дали. Блондинистый некто не прибежал на вопли, нет, но спокойно вошел, отодрал меня от вывернутого в неестественное положение крана, перекрыл воду, задернул занавеску и с насмешкой спросил: «Никогда не видела себя в зеркале? Или забыла, как выглядишь?» «Такого ужаса никогда не видела», слегка заикаясь от пережитого, совершенно искренне ответила я. «Еще бы! Я уже давно и с удовольствием ухоженная блондинка за 30. Ну да, не натуральная, крашеная, зато стильно стриженная. Женщина в самом соку, научившаяся даже собственные недостатки превращать в достоинство. Увидеть в зеркале свою родную и почти забытую физиономию времен буйного цветения подростковых комплексов, да еще в окружении нечесанных черных патлов и какой-то мешковины, натянутой на суповой набор, это чересчур даже для патологоанатома. Я никогда не мечтала снова вернуться в свое 13-15-летнее тело. Чур меня! Но моему горю никто не посочувствовал. Мужчина только хмыкнул, повернулся и убыл во свояси, оставив меня в ванной и в прострации. «Никакие это не глюки. Это самое настоящее, матерое, жирное свинство. В этом свинстве Мне опять 14 лет. Я похожа на вымазанную сажей помесь стиральной доски и анатомического пособия, наряжена в непонятную рванину и не представляю, что делать дальше от слова совсем. Может, утопиться? Вдруг меня смоет канализацией обратно в родную прозекторскую?